Леня не без труда нашел на Витебском проспекте запущенное двухэтажное здание. Когда-то в нем располагалась маленькая трикотажная фабрика, об этом говорила выцветшая надпись по фасаду. Теперь от фабрики осталось одно воспоминание, однако здание не пустовало, в нем бурлила какая-то странная призрачная жизнь. В ворота то и дело входили и выходили подозрительные личности с сумками и рюкзаками. Иногда въезжали грузовички или пикапы. Возле ворот стояла хлипкая будка сторожа. Рядом с этой будкой по-хозяйски похаживал крупный рыжий пес. Леня подъехал к будке. Пес грозно зарычал. «Пропуск!» — отчетливо расслышал маркиз в этом рычании. «Ты смотри! Пуи! Говорящая собака!» — с уважением проговорил маркиз, повернувшись к своему четвероногому спутнику. «А ты столько времени проводишь в нашем обществе и хоть бы одно слово говорить научился по-человечески!» Пуи виновато заскулил, встал на задние лапы и выглянул в окно. Рыжий пес оскалился и гавкнул. И опять маркизу явственно послышалось слово «пропуск». Он протер глаза, вглядываясь в говорящего пса, и тут позади пса появился приземистый дядечка лет 50 в черном суконном бушлате с нашивкой «Охрана» и, сурово нахмурив брови, повторил: «Я ясно выражаюсь. Пропуск предъявите в открытом виде». «Ах, так это вы выражаетесь!» — с облегчением проговорил маркиз. «А я было подумал... Вот вы предъявите мне пропуск в открытом виде, и тогда можете думать. А до того ни-ни», — проскрипел охранник. «Правильно я говорю, дружок». Дружок глухим рычанием поддержал своего хозяина. В это время к воротам подъехала черная машина, нетерпеливо просигналила. «Сию секунду!» — угодливо выкрикнул охранник и повернулся к Лене. «Видите? Человек из-за вас проехать не может. Или предъявляйте в открытом виде, или освобождайте проезд». Леня отъехал в сторону, пропустив черную машину. Сторож и его рыжий пес дружно взяли на караул. Леня немного выждал и снова обратился к охраннику. «А что ж вы у этого человека пропуск не потребовали?» «А это до вас не касается», — огрызнулся тот. «Это вы не знаете, чья машина? Это самого Эммануила Гедеоновича машина». И он значительно поднял взгляд к блеклому осеннему небу. «Неужели самого?» — изумился Леня. «Ну тогда ладно. Пропуск будем предъявлять», — вернулся охранник к прерванному разговору. «Нету». Леня развел руками. «Но я вообще-то лично к вам. Если, конечно, вы Сергей Трофимович». «Ну, допустим, я». Сторож насторожился. «А по какому конкретно вопросу? Если вам сообщили насчет мешка цемента... Так это я вам сразу скажу, клевета и происки. И вообще, мне цемент абсолютно без надобности. У меня этого цемента...» «Я по другому вопросу», — успокоил сторожа маркиз. «Цемент меня не интересует. А если вам про паркет доложили, так это вообще вранье. Это я даже не знаю, откуда ветер дует. Мне этот паркет 100 лет не нужен. У меня лично даже на кухне ламинат...» «Не волнуйтесь, Сергей Трофимович. Я к вам от Песка Струева, от Федора Степановича. Вы знаете такого?» «Как не знать?» — сторож оживился. «Кто ж не знает старика Песка Струева? Как он там, на доверенном ему участке? Справляется? Оправдывает доверие?» «Оправдывает, оправдывает», — отмахнулся маркиз. «Он меня к вам направил, как к знающему человеку». «Правильно сделал, что направил», — засуетился сторож. «А что ж вы в машине сидите? Пойдемте ко мне в кабинет, чайку выпьем с печеньем. Вы какое предпочитаете, курабье или лолиту?» Леня выбрался из машины и прошел вслед за сторожем в его дежурку. «Вот он, кабинет мой нынешний», — проговорил сторож, показывая крошечное помещение, едва вмещавшее шаткий стол, два табурета и масляный радиатор. «Конечно, не то, что прежде. Раньше-то у меня кабинет был, как футбольное поле», — подсказал маркиз. «Почему футбольное?» — подозрительно переспросил сторож. «К чему эти нездоровые преувеличения? Максимум как хоккейное. И секретарша настоящая кинозвезда». Он мечтательно вздохнул. «А как она чай заваривала! Сейчас приходится все самому. Раньше бы я вас, молодой человек, так запросто не принял. На прием ко мне за 2 месяца записывались. В подчинении 7000 человек. Одних курьеров сколько? Паек, конечно. А вы, молодой человек, собственно, по какому вопросу?» — поинтересовался он, одновременно заваривая чай в щербатом фаянсовом чайнике. «Я вот по какому вопросу». Леня достал из кармана ключ с металлической биркой. «Не знакомо ли вам, чисто случайно, вот это сокращение? МУЭХ». «А почему это случайно?» Сторож строго взглянул на маркиза. «В нашем деле, молодой человек, случайностей не бывает. В нашем деле есть только строгое планирование и поголовный учет. А МУЭХ, это я очень даже хорошо знаю, еще мне не знать, если я, можно сказать, стоял у истоков. МУЭХ, молодой человек, это муниципальное управление электрохозяйства. В ведении этого управления находятся все трансформаторные подстанции. И такие, молодой человек, ключи открывают доступ к этим подстанциям. Позвольте-ка». Он взял из рук маркиза ключ с биркой и внимательно прочитал выбитый на бирке номер. «МУЭХ 1313», — проговорил Сергей Трофимович с глубоким волнением, как будто неожиданно столкнулся с ожившим прошлым. «Та самая неучтенная подстанция. Значит, это не выдумки, она действительно существует». «Какая?» — заинтересованно спросил маркиз. «Что значит неучтенная?»